Глава 7. После пар встречаемся с Юлей у корпуса универа и вместе едем в бар, где, по ее словам, для меня есть вакансия. «Платят, конечно, не миллионы, но тебе должно хватить», — толкает меня в бок. «Ты же умеешь экономить?» Молча киваю, я жутко нервничаю, боюсь неудачи. Бар этот открылся совсем недавно и все еще не укомплектовал штат сотрудников. Конкретно я иду устраиваться на место посудомойки. Смены 2 через 2, с 6 вечера до 2 ночи. Мне подходит. Единственный несущественный минус – находится он в другом районе, поэтому добираться придется с пересадкой, а обратно на такси. «Анна?» – спрашивает женщина среднего возраста, указывая на меня пальцем. «Здравствуйте», – произношу неуверенно. Ответа не следует. Какое-то время она рассматривает меня всю с ног до головы, а затем кивком головы требует следовать за ней. Юлька ободряюще подмигивает и идет к барной стойке. Ее парень барменом здесь работает. Проходим с администратором по узкому темному коридору и входим в ее кабинет. «Опыт есть? Трудовая?» «Нет». «Плохо». «Вернее, трудовой нет». Спохватываюсь я. «А опыта полно. Я в детском доме в столовой каждый день посуду мыла». «Детдомовская, что ли?» Смотрит на меня цепко, как следователь на допросе, словно хочет меня во лжи уличить. «Год в детдоме была». Судорожно вздохнув, подтверждаю я. «Документы с собой?» «Да». Достаю из рюкзачка файл со всеми документами и ксерокопиями на них. «Ладно», — говорит она, пролистав бумаги. «Будешь мыть посуду, если потребуется заменять уборщицу». «Хорошо», — выпаливаю радостно. «Если приспичит, ты официанткой пойдешь». «Хорошо». «Испытательный срок месяц». «Хорошо». Воодушевленная, возвращаюсь в зал и нахожу Юльку глазами. Перегнувшись через барную стойку, целуется со своим парнем в засос. «Ну что?» «Приняли?» Выдыхаю облегченно. «Завтра выхожу». «Оу, класс! С тебя бутылка вискаря». «С первой зарплаты», обещаю я. «Знакомься, кстати», — показывает на невысокого крепкого брюнета. «Лёха, мой парень». «Привет», — отзывается он. «Я тоже здороваюсь». «Теперь часто видеться будете?» «Да». «Надеюсь, не замутите за моей спиной?» «Что?» — выпучиваю глаза. «Да ты что, Юль?» Она смотрит на меня деланно строго, а потом, вдруг прыснув, начинает хохотать. Я не до конца понимаю, в чем дело, тоже смеюсь. Лёша же смотрит на нас, как на дурочек. «Ладно, шучу я», — машет Юлька рукой. «Ты не в его вкусе». Меня эта шутка трогать не должна, но отчего-то трогает. Спрятав обиду за легкомысленной улыбкой, прощаюсь с ребятами и еду в общагу. На дорогу уходит почти час. Когда я подхожу к общежитию, на улице уже темно. Поправив съезжающую с плеча лямку рюкзака, шагаю мимо кустов акации, по шуршащей под подошвами опавшей листве. Когда до входной двери остается всего пару метров, на мое плечо опускается тяжелая рука. У меня от страха что-то обрывается внутри. Действуя на инстинктах, резко разворачиваюсь и выкидываю вперед кулак. «Идиотка!» — проникает в мое, охваченное ужасом, сознание голос Греховцева. Хватает мою руку и отводит ее в сторону, касаясь при этом своим торсом моего плеча. «Ты? Где твой телефон?» «Ты меня напугал!» Выкрикиваю истерично, выдергиваю свою руку и толкаю в плечо. «Телефон твой где?» Повторяет Герман с нажимом. «У меня зарядка сломалась, я его в общаге оставила». «Пойдем, покажешь». «Куда пойдем?» Вместо ответа он берет меня за руку и тащит в общежитие. Идет стремительно, оставляя позади себя шлейф дорогого запаха, а я, поспевая за ним, едва успеваю переставлять ноги. «Тебя не пустят», — говорю с нервным смешком. «Сейчас дядя Валера дежурит, мимо него без спроса даже муха не пролетит. Но, видимо, не сегодня. Оторвавшись от сканворда, он лишь молча провожает нас взглядом». «Показывай, где комната», — произносит Герман, как только мы оказываемся на втором этаже. Коридор, освещенный всего 2 тусклыми лампочками, абсолютно пуст, хотя кое-где из-за дверей слышатся голоса, смех и музыка. Смотрю в нужном направлении и возвращаю взгляд к Греховцеву. У меня в голове не укладывается, что все происходящее реально. «Зачем тебе?» — спрашиваю тихо. «Показывай». Так же негромко требует он. Тяжело вздохнув, веду его к нашей с Юлькой комнате, попутно вспоминая, достаточно ли в ней чисто. Я обычно слежу за порядком на своей кровати и в шкафах, но вот Юля сильно ругается, если я трогаю ее вещи. Открываю дверь своим ключом и зажигаю в комнате свет. Герман входит и, заложив руки в карманы брюк, демонстративно все осматривает. Пытаясь скрыть смятение, начинаю суетиться. Скидываю ботинки и беру со стола подключенный к заряднику свой телефон. Он у меня очень старый, гнездо давно почти не чувствует штекера, а экран покрывает сетка трещин. «Вот», — показываю ему. «Снова не зарядился. Надо в ремонт отдавать». «Убого». Словно не слыша меня, выдает парень. «Убогая комната, убогая жизнь. И ты убогая». Я буквально захлебываюсь обидой. Щеки обдает жаром, а между ребер словно нож входит. «Слушай», — проговариваю глухо, — «чего тебе от меня надо? Если это из-за денег, то не переживай, я отдам все до копейки. Могу расписку написать. Я устроилась на работу, скоро все верну». «Что за работа?» — невозмутимо интересуется Герман, садясь на мою кровать. «Посудомойкой в баре». «Каком?» «Какое тебе дело?» «Как называется бар?» «Штопор». Герман заваливается на мою подушку и закидывает руки за голову. И даже, глядя на меня, снизу вверх умудряется это делать с превосходством. Я стою рядом, держась за изголовье, и все еще отказываюсь верить своим глазам. Греховцев лежит на моей кровати, и это не страшный сон и не плод моего воображения. Этому ненормальному совершенно точно от меня что-то нужно. «Зачем тебе работа?» «А зачем люди работают? Чтобы были деньги?» «Я могу дать еще». «Мне больше не надо. Я сама хочу зарабатывать». «И хорошо там платят», — сарказмом спрашивает он. «Нормально». «Ну-ну». «За дополнительные услуги, наверное, еще и чаевые дают, да?» Дышу через раз. Меня корежит от бессильной ярости и ненависти. А ему хоть бы что, развалившись на моей кровати в верхней одежде, продолжает меня унижать. «Уходи». Сижу сквозь зубы. «У меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Я настораживаюсь и инстинктивно делаю шаг назад. «Какое?» «Мне требуется домработница. 4 раза в неделю убирать мою квартиру». «Нет». «Почему? Зарплата в 3 раза больше, чем тебе обещали в баре». В уме быстро калькулирую сумму и тяжело сглатываю. Предложение действительно заманчивое. Но жизнь меня научила. Бесплатный сыр только в мышеловке. «Нет». Повторяю решительно, для убедительности качая головой. «Почему?» «Я не знаю, что у тебя на уме. Я боюсь». Он какое-то время буравит меня взглядом, а затем уточняет. «Думаешь, приставать к тебе начну?» «Не знаю». На его жестком лице впервые появляется улыбка. «У меня на тебя никогда не встанет, убогая».